Глава 9. Марина. Когда Сашка вышел из комнаты, я зачем-то развернулась на постели и посмотрела ему вслед. Глаза щипало от непролитых слез, в горле как будто ком застрял, и глотать было больно. Несмотря на то, что я сделала все специально, хотела, чтобы он увидел меня такой, прочел мою переписку с Антоном и испытал хотя бы часть того океана боли, что когда-то причинил мне, я никакого удовлетворения не испытывала. Кажется, мне было даже хуже, чем еще час назад, не говоря уже о том, что мне было теперь намного фиговее, чем в декабре, когда я увидела в Сашкиной переписке ссылку на тот альбом с фотографиями. Я ведь подумала, что он опять за свое, и взбесилась. Только этим словом я могу обозначить то, что со мной творилось, никак иначе. Скорее всего, я настолько взорвалась, потому что в то время уже начала чувствовать, что оттаиваю. Если раньше я самой себе казалась снежной глыбой, то тогда я вдруг стала думать, может, пора немного смягчиться к Сашке? Он ведь старается, а я... А что я? Да, я читала его переписку. Постоянно, почти каждый день. Я проверяла его банковские приложения, ища подозрительные расходы. Я следила за ним. И сама, и с помощью частного детектива. Трижды я обращалась в агентство, и трижды мне давали полный отчет по передвижениям и контактам моего супруга, который оказывался чист, как слеза ребенка. Я попросила Славку, Сашкиного брата, сказать мне, если он заметит что-то подозрительное, и он обещал. Причем я знала, что он обязательно сдержит слово и не станет покрывать моего мужа. И все это при внешней полнейшей незаинтересованности в Сашке. Я старалась не показывать ему, как мне плохо, как я мучаюсь из-за недоверия, как сомневаюсь в каждом его слове или действии. Лиза, Славкина жена, с которой у меня очень хорошие отношения, говорила, что мне надо к психологу. И один раз я даже пошла, но на этом все и закончилось. Женщина-психолог решила поинтересоваться, почему Сашка мне изменял, и намекнула, что я в этом тоже виновата. Ведь не бывает так, когда виноват кто-то один. Подобное меня настолько возмутило, что я поняла, психологи – это не мое. Изменял в течение 7 лет Сашка, а причину я должна искать в себе. Замечательный способ отмыть черного кобеля до бела, но мне не подходит. Я решила, что справлюсь сама, и надеялась, что со временем, если Сашка не будет больше косячить, я просто перегорю. Нельзя же всю жизнь обижаться, плакать и страдать. Никакая боль не может быть вечной. Тем более, что в нашем случае никто не умер. По крайней мере, физически. Морально возможно, но физически-то все до сих пор на этом свете, а значит, что-то можно еще сделать. И я жила. Сашку старалась игнорировать как можно больше, чтобы не сдирать корку с едва зажившей раны, и следила. Он не косячил, он старался. Конечно, характер человека не переделать, и Сашка по-прежнему оставался моим мужем, где-то безответственным, где-то отвязным и безбашенным, в чем-то на редкость беспомощным. Но именно таким я его и полюбила когда-то. В остальном же... Он многое в себе перекроил за последние 4 года, стал более внимательным ко мне и дочкам. Больше думал о семье, чем о развлечениях, старался не врать даже в мелочах, начинал чаще дарить цветы и подарки, и делал это гораздо качественнее. Если до нашей размолвки Сашка на 8 марта вполне мог отделаться от меня букетом роз, то последние 4 года он на каждый праздник организовывал что-нибудь грандиозное, не жалея ни денег, ни собственного времени. И я это ценила, но вновь довериться, забыть о произошедшем, не вспоминать, что меня обманывали в течение целых 7 лет, просто не могла. Мне казалось, что как только я это сделаю, расслаблюсь и позволю себе снова поверить в лучшее, Сашкино поведение изменится. Сейчас-то он старается, потому что я такая холодная и бесстрастная. Но если я оттаю, то он вернется к прежней модели существования. Дома любящая жена, а в других местах временные и ничего не значащие любовницы. Я точно знала, что 2-го по счету предательства не переживу, поэтому тянула с прощением до последнего. И вот дотянула.